Почему-то теперь общаться с князем на равных, как он просил, стало легче. Ну да, экстремальные ситуации сближают, как говорил Дейр. Замерзла, Ксиль выгнул брови. В глазах его промелькнуло озорное выражение. «Зачем тогда костер? Может, лучше сюда присядешь?» Он самым серьезным видом хлопнул себя по колену. Так, будто предлагал совершенно нормальную вещь. «Шел бы ты за дровами!» — выпалила я в сердцах и тут же прикусила язык, напоминая себе, что не с ровесником общаюсь. Ксиль хмыкнул, но послушался и направился вглубь леса. Между тем очертания крыльев размылись, контур задрожал и вспух черным туманом. Я внимательно следила за тем, как языки тьмы втягиваются в бледную кожу, пока князь не скрылся за переплетением ветвей. А я осталась наедине со своими мыслями. Не самое приятное общество вообще-то. И мысли неприятные. Странный он какой-то, этот Максимилиан. Неправильный. Я видела раньше Шака и Ар из клана в нашем городе. И у всех, даже едва справивших столетия новичков, мелькало в глазах что-то такое. Древнее и жестокое. Сходу и не скажешь, 30 ему лет было до того, или только 16. А Максимилиан казался бессовестно молодым, почти моим ровесником. Легко было забыть о его истинной сущности и расслабиться. Заболтаться с ним, как со старым другом. Там отшутиться, тут подколоть, схлопотать остроту в ответ, а потом вспоминать разговор с горьковато-сладким чувством. Да мурашек по спине. Я прикрыла глаза. После бессонной ночи адреналинового безумия и вынужденного донорства дремота накатывала непреодолимыми приступами. Голову в ушах постепенно сходил на нет. Да и прочие неприятные ощущения, слабость, головокружение постепенно исчезали. Из чистого любопытства я провела рукой по шее, подсознательно ожидая наткнуться на классический след от вампирского укуса, примерами которого так щедро почивала нас киноиндустрия. Ничего, ни малейшего следа. Но это на физическом уровне, а на энергетическом. Сама себе я напоминала наполовину сдутый футбольный мяч. Жизненных сил почти не осталось. Энергоконтур всмятку. Крови я потеряла не так уж много, судя по ощущениям. Но восстановить ее будет труднее, чем все остальное, что со временем исправится и само. Вот, держи. Я подскочила на месте, не сразу сообразив, что просыпавшийся рядом обильный дождь из веток и палок и есть обещанные дрова. Князь стоял рядом и покошачий брезгливо отряхивал руки от мелкого ссора. «А как же костер? Не будешь разводить?» Робко предположила я, отгребая от себя ветки. После такого резкого перехода от полудремы к бодрствованию голова опять начала кружиться. Ксиль только плечами передернул. «Спичек нет. Сама не можешь? Ты же равейна». «Нет, сейчас не могу». «И будь любезен, оденься!» – проворчала я, отворачиваясь. Смотреть, как Максимилиан отряхивает соринки с груди и живота, было почему-то неловко. Князь фыркнул, но скомканную рубашку подобрал, расправил и надел, правда, не утруждая себя застегиванием пуговиц. А потом принялся укладывать деревяшки в подобие шалашика. «Не совсем понимаю, зачем вообще понадобилось раздеваться, да еще на глазах у смотрителей». Добавила я, скрывая смущение. «Рубашку пожалел. Я сейчас не так хорошо крылья контролирую, чтобы ее ими не порвать. К тому же так сложно было устоять». Покостливо улыбнулся Ксиль. «Они же этого хотели. Подсознательно, разумеется. А кое-кто даже вполне осознанно представлял себе довольно интересные сюжеты. Любители мальчиков. Нет, я понимаю, орден, полувоенная организация, с девушками проблемы. Ясно. Я покраснела и быстро сменила тему. Ты точно спички не взял? Нет. Он качнул головой, но сразу обнадежил. Не переживай, без спичек обойдемся. А как? Мне стало любопытно. Магией Шака и Ар не владели, по крайней мере, стихийной. А так? Ксиль быстро разворошил груду дров, выбрав несколько палочек, какой-то мелкий легкий мусор, вроде сухого мха и трухи. Я с интересом следила за его действиями. Вот он сгребает мох в кучу, совершает сложные, почти мистические манипуляции с палочками и... Фу! Разочарованно протянула я, когда из трута повалил дым. А через некоторое время старанием Миксили огонек показался. Это же трение просто! Он рассмеялся не зло, но обидно. Ты точно домашний ребенок, Найта. Все либо спичками, либо магией. А если ни того, ни другого нет? Ну, передразнил меня он и опять улыбнулся. В жизни все надо уметь, мало ли что пригодится. Все равно у меня бы не получилось. Я нахохлилась и подтянула коленки к подбородку. Мне было завидно. Самую капельку, но все-таки. Злись чаще, тебе идет, хмыкнул Ксиль. Костер разгорался все сильнее, и вскоре около него уже действительно можно было греться. Я потянулась к нему и охнула, когда оперлась на больное запястье. То самое, которое выкрутил Ксиль во время кормежки. «И почему же Кайар такие садисты?» – проморчала я, протирая руку. «В смысле?» – хитро сощурился князь. «Зуб даю, что он все понимает», – подумала я, но все-таки постаралась сформулировать вопрос. Раз уж Ксиль настроен разговорчиво и благожелательно, почему бы и не прояснить некоторые моменты? Один знакомый целитель точно бы одобрил такое поведение. В смысле, что ваши жертвы чаще умирают не от потери крови или силы, а от переломов и болевого шока. Это врожденная жестокость или приобретенная? Не знаю, как это вышло, но вопрос получился очень дэриловским, спокойным и слегка снисходительным. Впрочем, Ксиль даже не обиделся. А ты знакома с механикой процесса?» – вкрадчиво спросил он с тем же выражением, с каким говорил о тайных мыслях смотрителей в полувоенной организации. «Тьфу ты!» «Нет», – ответила я, пожалуй, слишком поспешно. «Я таким не интересуюсь». «Таким? Скажешь тоже?» – искренне обиделся князь. «Ты еще сморщи носик и скажи, что это неприлично и неподобающе. Впрочем, неважно. Слушай». Голод – это не просто желание набить желудок. Есть, конечно, и физическая сторона. Но если бы дело было только в ней, я бы предпочел ограничиться чашкой кофе и парой бутербродов. Ну или лососем, запеченным на гриле. Ну, это не к теме. Так вот, голод – это скорее истощение. И во время процесса я не только пью кровь, но и вытягиваю жизненную силу и магию. Это энергетический голод. Фактически кровь нужна только как проводник. Обычно сильным князьям достаточно маленькой ранки, нарушающей кожный покров. А старейшина может тянуть силу и одним прикосновением. На лицо его набежала тень, словно вспомнилось что-то неприятное. Есть еще третья сторона, эмоциональная. Этот голод тоже требует утоления. Но в обычном состоянии человек испытывает слишком мало эмоций. Приходится стимулировать, подсказала я. Дарио может мной гордиться. Вот-вот, способы разные. Поиграть в смертельные прятки, выскочить из-за угла, сломать руку, поцеловать в конце концов. В голосе вновь появились опасные тягучие нотки. У меня мурашки по спине побежали. Тоже хорошая стимуляция эмоциональных взрывов. Но проще всего, конечно, причинить боль. Иногда увлекаешься настолько, что не можешь остановиться. Ведь чистые эмоции и жизненная сила текут рекой. «А что предпочитаешь ты?» Идиотский вопрос вырвался прежде, чем я заткнулась. Максимилиан выразительно коснулся языком кончиков клыков. «Совмещаю. Но лучше всего, когда жизнью делятся добровольно. Совершенно потрясающее ощущение». Самопожертвование. Сладкое и горькое одновременно. В этом случае эмоции столь сильны, что стимулировать их не нужно. Так что если захочешь расстаться с жизнью, я всегда к твоим услугам, подмигнул он. Я нервно хохотнула, представив себе бредовый телефонный разговор. Знаешь, мне что-то жить надоело. Ну, учителя достали, экзамены на носу. Так в чем проблема? Приезжай, я как раз проголодался. Да уж, тут мне в голову пришла пугающая мысль. Подожди, но ведь Шакайар поголовно эмпаты. Это же не значит, что ты чувствуешь. то же, что и жертва, и боль, и удовольствие. А смерть? И смерть у нас на двоих. У меня закружилась голова, и на этот раз недомогание не имело ничего общего с кровопотерей. Боги, сколько же раз он умирал, по-настоящему умирал, в отчаянии, как и его жертвы. За 3000 лет, 1000 раз. Неудивительно, что Шакаяр такие психи. Не представляю, как с этим можно справиться. Голос у меня дрогнул. Максимилиан блаженно потянулся и прилег, опираясь на локоть. Задумчиво посмотрел на меня, накручивая на палец жесткую черную прядь. С этим нельзя справиться, можно только наслаждаться. Всем, что чувствуешь, всегда. Он промолчал. Знаешь, в этом есть какая-то высшая справедливость. Когда чувствуешь то же, что и твоя жертва, то сразу пропадает желание играть в Бога. Может, поэтому Шакаяр ценит жизнь больше, чем вы, люди? Может, поэтому нам в голову не придет устроить, например, геноцид? Я молчала и не знала, что ответить. Видимо, я тогда поторопилась характеристикой. Шакаяр не садист, и он не садист. Он чокнутый, двинутый на всю голову мазохист.